Эпилог. Давали прибытие Венеры на остров Кипр. Последний спектакль в Каменном театре. На лето публика разъезжалась. Перед самым началом Анюта Платова подошла к занавесу и выглянула в нарочно устроенную дырочку. Хотела убедиться, что купец Шерстобитов, заменивший в ее хозяйстве откупщика Красовецкого, сидит в ложе и готов любоваться ее плавной выступкой и прелестными ручками. Но глядела она недолго, отбежала вглубь сцены, туда, где у греческого пейзажа с храмом на холме, вплотную к морским волнам, уже стояла береговая стража. Санька, одетый сатиром, в коричневых штанах и кафтанчике, с фальшивой леопардовой шкурой через плечо, увидев, что Донцерка спешит к нему, даже испугался. Пусть весь театр знает про их амуры, но зачем так-то открыто? Но Анюта была в смятении и обратилась к фигуранткам. «Матушки мои, или я умом тронулась, или в ложе сидит наша Федька!» «Где?» — первым спросил Васька бес, а малаша побежала к дырочке. «Слева! Ты сдурела!» Вслед за малашей поспешили Наталья и Анисья Буревая. Потолкавшись сперва, они поочередно выглянули в зал и прибежали к заднику с докладом. «Точно! Федька Бянкина! Платье на ней, как у княгини, вся грудь в алмазах, и рядом кавалер глядит князем!» Выпучив глаза, говорила Наталья. «В соседней ложе княгиня Голицына, и она с нашей-то Федькой уж так угодливо разговаривает. Так это что же? Мы думали, ее какой-то урод на содержание взял, а он на ней женился?» — поразился Трофим Шляпкин. «С любовницей-то княгиня и рядом бы не села, задрамши нос из ложи бы выскочила», — подтвердил Сенька. «Супружница, стало быть. Слышь, Румянцев, не урод, братцы, не урод, то-то и беда», — выпалила Анюта. «Знатный кавалер такому свистнуть, все наши девки сбегутся, счастливы будут услужить. Статный, плечистый, взгляд соколиный, там за ними еще пара сидит, как голубки, и еще кавалер, все богато одеты». «И все-то ты в дырку разглядела», — съязвил бес. «Вот ведь рябой нашей вороне удача! Да я бы с ней с пьяну не лег», — гордо объявил Петрушка. «На роже черти горох молотили». Румянцев молчал. Про чертей и горох он много лет назад сказал первым. От него и пошла эта присказка. Федька после того лесного побоища пропала, да так основательно, что театральное начальство обыскалось. Даже жалование не приехало забрать. Санька, которого несколько раз тягали в управу благочиния и выспрашивали о его похождениях, даже спросить о ней боялся. При первом же допросе у него отобрали роковой перстень, сказали, что небеспутному фигуранту носить на пальчике целое состояние. Единственное, что он узнал — судьбу Марфеньки. Докторам-немцам удалось ее исцелить, но не очень удачно, и Красовецкий повез ее поправляться в Италию. Поговаривали, что перед отъездом он на ней повенчался. Театральное начальство, не имея от Федьки никаких сведений и подав в полицию явочную, некоторое время спустя прекратила этим делом заниматься, из чего следовало, жива, цела, как-то о себе известила. Береговая стража, обсудив это, придумала Федьке брюхатость с родами и более о ней не толковала, других забот хватало. И вот ведь где вынырнула. Приехала полюбоваться на Румянцева в роли восьмого сатира, предпоследнего с краю. «По местам, по местам!» — закричал, пробегая танцмейстер. «Начинаем!» Береговая стража, разбежавшись и став фигурой, замерла. Оркестр, проверявший, как настроены инструменты, смолк, и зазвучала увертюра старого доброго балета с монументальными чеконами, завершающими каждый акт. Балет был в сущности ни о чем. Подобие сюжета служило оправой для дивертисмента, в котором Санька был поочередно пьяным сатиром, пастухом и греческим моряком, успевая только переодеваться. Береговая стража, которую балетмейстер загонял в конец, ждала антракта, как манны небесной. И когда опустился занавес, разбежалась по своим половинам, мужской и женской. Костюмеры заранее разнесли приготовленные костюмы. Рассиживаться было некогда. Береговая стража стала поспешно переодеваться. Васька-бес стоял со спущенными штанами, когда дверь приоткрылась, и в уборную заглянул парнишка, сын истопника. «Дяденька-бес, тебе записка! Я тебе!» — прикрикнул на него Васька. Парнишка отскочил, сложенный листок упал на пол. Бес подобрал записку, развернул, прочитал, шевеля губами, и рассмеялся. «Ну, прощай, береговая стража!» — крикнул он. «Сколько ты крови у меня высосала! Все! Есть Господь на небесах! Ухожу!» «Куда?» — спросил изумленный Трофим. «Куда зовут?» И бес прочитал те несколько строк, что были в записке. «Коли ты, Вася, хочешь жизнь свою переменить и сделаться человеком уважаемым, я рада буду услужить тебе в этом. Приходи в любое время в конюшенную, спроси дом господина Тропинина. Там тебя ждут и всегда тебе будут рады. Мой муж поможет тебе определиться в любую должность, которой ты способен. А коли придешь с невестой, я приму ее и из своего дома снаряжу под венец Федора Тропинина». «Матерь Божья!» — прошептал Сенька-красавчик. «Вот те и рябая образина! Ну, Господи, благослови!» — воскликнул Васька, подтягивая штаны. «Не поминайте лихом, братцы!» — и шагнул к двери. «Ты куда, дурень?» — крикнул вслед Петрушка. «Свататься к малашке!» Не дожидаясь глумливых советов, бес выскочил из уборной. Санька сидел на табурете безмолвно и почти не дыша. Вот ведь как все странно обернулось! Куда ж подевалась Федькина любовь? Могла ведь она, став богатой замужней дамой, хоть что-то сделать для человека, по которому 4 года тосковала и томилась. А нет же, Ваське бесу протежирует, единственному. Прочих забыла, и с фигурантом Румянцевым вместе. Но почему Ваське? Неужто между ними что-то было настолько тайно, что береговая стража не пронюхала? Теперь Васька, женившись на малашке, в гору пойдет. В лучшие дома танцевальным учителем позовут. Может, в театральную школу возьмут или в Москву, в Петровский театр. Не танцевать, а самому танцы ставить. Там, в Москве, с этим попроще. А тот, кого любила, так и сгниет в фигурантах. За что? В дверь заглянул надзиратель Вебер, обвел взглядом полуодетых танцовщиков, хмыкнул, погрозил кулаком. «Ишь, расселись! Антракт кончается, а они тут сидят! Живо! Живо! Живо! Господа, береговая стража, через 5 минут ваш выход!» Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссер Екатерина Северин, читал Михаил Китель.